«Отдай ее мне, Малфой!» Побагровел и стиснул кулаки Рон. Все замерли и повернулись к нему. Малфой нагло усмехнулся. «Я думаю, я положу ее куда-нибудь, чтобы Лонгботтом потом достал ее оттуда, например, на дерево». Герман, мрачно взирая на зажатую в руке Малфоя багровую напоминалку, поднял палочку. «Остолбени!» «Акция, напоминалка Невилла!» Сухо скомандовал он и вручил шар Рону. «Отдай ее Невиллу, когда сможешь». Первокурсники застыли, бестолково разинув рты. Кто-то из слизеринцев завозился, снимая с драка наложенные чары. Тонкие черты Малфоя перекосила гримаса ненависти. Он шустро подскочил к Рону, вырвал из его рук шар и швырнул высоко в звенящее небо. Герман не успел даже сообразить, что делает, когда сорвался с места и, стиснув коленями метлу, пушечным ядром помчался ввысь. Ветер ревел в ушах, Геру захлестнули ощущения эйфории и немотивированное желание радостно голосить всяческий вздор. Напоминалка ослепительно блеснула против солнца. Герман изловил стеклянный шар, и внизу ликующе взревели, и оглушительно засвистели. Герман, ухарски гикая, совершил в воздухе кувырок через голову и плавно повел метлу на снижение. Гера, не глядя, всучил шар Рону. Кто-то хохотал и тормошил его, но парень уже не различал лиц. Перед глазами все плыло, а ноги предательски дрожали. «Мистер Поттер!» — рявкнул некто над самым ухом Геры, голосом Северуса Снейпа. Герман дернулся и отчаянно возжелал провалиться сквозь землю. «Твою ж налево, Герман! Этот хмырь, не Макгонагалл, он живо вышвырнет тебя из школы. Ты уже пытался объяснить ему, что любишь его предмет, и мы с тобой прекрасно помним, дружище, чем это кончилось. Это не его вина, профессор!» Мучительно краснея, закричала Парвати. «Я вас не спрашивал, мисс Спатил», — отчеканил Снейп, брезгливо разглядывая Германа. «Но Малфой», — задохнулся возмущением Рон. Редбл послал Герману самый убийственный взгляд, на который был способен. Гарри Поттер спасал напоминалку Лонгботтома от столкновения с каменной стеной, скучающим тоном сообщила маленькая, щуплая слизеринка с косичками. «Артефакт достаточно дорогой, было бы логично стрясти с Малфоя в компенсацию за его уничтожение». «Закрой рот, Дарк Прист!» Перекосив рожу, завизжал Малфой. Поттер, худое, треугольное лицо Зельевара выражало мрачное торжество. «За мной, немедленно!» Герман расправил плечи и последовал за деканом. «Придурок!» – процедил Редглэй, едва две фигуры удалились достаточно далеко. Развернувшись на каблуках, поднял палочку и направил на затрясшегося драка. Гермиона изо всех сил вцепилась в Тома и, умоляюще заглянув в его багровые радужки, прошептала: «Не надо, он этого не стоит». Редбл до боли стиснул хрупкую фигурку, отлепил от себя и хрипло выдавил: «Молись, чтобы его не отчислили, Малфой, или Круция покажется тебе легкой щекоткой». Малфой, осознав, что прямо сейчас с ним ничего не сделают, глумливо заквахтал и заозирался. Крэп и Гойл, отчего-то подозрительно тихие и хмурые, отвели глаза и отступили на шаг. Нотт бесстрастно сложил руки на груди. Маглолюб и грязнокровка, — ощерился драка, не замечая весьма сдержанную реакцию слизеринцев. «Как вас вообще взяли на слизерин, поганые макглавы отродья? Твоя грязная мамаша, Гринджер!» Гермиона молча разогнала по телу магию, собрала ее в кулак и впечатала его в ухмыляющуюся физиономию драка. Что-то мерзко хрустнуло, драка отлетела и захныкал, корчась в траве. «Хороший удар!» — голос Гейла прозвучал неожиданно хрипло и несмело. Крэп завистливо заворчал и качнул лобастой головой. Гермиона улыбнулась. Гриффиндорцы изумленно зашумели. Забини поднял палочку драка, ткнул ею ему в лицо, отчего оно немедленно раздулось, и, отшвырнув палочку, дежурным тоном сообщил: «Только что все мы стали свидетелем того, как драко Малфой напал на меня, но перепутал концы палочки и ударил сам себя жалящим заклятием». Снейп крайне нелюбезно втолкнул Геру в помещение местного травмпункта, брезгливо вцепился в его плечо и подтащил к одной из коек. Скойки, на Геру хмуро воззрился Флинт. Его запеленали, как мумию, оставив свободным только лицо. Ноги и руки старшекурсника нелепо торчали в разные стороны, отчего он стойко напоминал белую марлевую морскую звезду. «Перед вами, ваш новый ловец, мистер Флинт», — сухо сообщил Снейп. Флинт нехорошо ухмыльнулся, пожирая Геру глазами. Герман озадаченно воззрился на декана, заозирался и тихо предупредил: «Я не умею, не люблю квиддич. Я, чертов книжный червь, сэр, и не могу быть полезным в этом плане». «Не можешь — научим, не хочешь — заставим». Разбитые губы Флинта изобразили самую плотоядную улыбку из всех виденных Германом. «Выбирайте, Поттер, холодно проинформировал декан, квиддич, или отчисление, идиот, сипел на Парсилтанге Том, мотая пакетом с глухо постукивающими банками магловской тушенки, кретин, тролл эсферический, о чем, ты, думал, тебя могли исключить, полудурок, ты мог свернуть свою чертову шею, Гера, сопя, тащил на спине средних размеров мешок картошки, из кармана его мантии торчала буханка хлеба. Спящий Хагвартс утопал во мраке. В резных рамах беспокойно возились и похрапывали обитатели портретов. «Куда мы идем?» – потребовал Редгл ледяным тоном, и глаза его залили. «Говорю же, картошку печь, байки травить. Какую еще картошку, олух?» – разъяренно зашипел Том. Гера ткнул пальцем себе за плечо и доверительно шепнул. «Эту». Где-то вдалеке бесновался Пивс. Том прислушался и рванул названного брата за ворот, в ближайшую нишу. «Только не говори мне, что ты серьезно». «Да ладно тебе, Том», — беззаботно отмахнулся Поттер. «Сегодня, можно, шевели батонами, дружище. Нас ждет запретный лес. Примечание к части. Автор будет признателен, если вы озвучите свое мнение. Если это не набор букв и не мотивированные претензии 0.24. Запретный лес. Ночь бродила в запретном лесу, голубоглазо щурясь из мрака с полохами призрачных огней. Высоко в небе плыла щербатая красавица луна, бледная и сонная, одетая перистыми облаками, как серебристыми мехами. Ветер бродил в травах, качал ветвями раскидистых буков и стройных кленов, перебирал рассеянно пеструю листву. Темные стволы и синий лесной сумрак дышали прохладой и живым теплом. «Мы все вылетим из школы», — сухо сообщила Гермиона, появляясь из-за деревьев в обнимку с Баяном. «Не вылетим», — подмигнул ей Герман, — «когда косячит двое-трое, это залет, когда куча народа, протестная акция». «Спасибо, что принесла мой Баян, Гермиона». Гермиона неодобрительно покачала головой, но глаза ее улыбались. Том криво усмехнулся, но ничего не возразил. Видимо, просто устал пытаться хоть как-то достучаться до благоразумия названного братца. В условленном месте, в запретном лесу, за какими-то полузаросшими руинами уже вовсю хозяйничала целая толпа юных нарушителей спокойствия. Когда Герман шепнул за обедом гриффиндорцам, что его не отчислили и это стоит отметить, он не ожидал, что набежит столько народу. Две трети явившихся Герман не знал даже в лицо. Сарафанное радио, как оказалось, прекрасно работало и в волшебном мире. О жутко секретных посиделках у костра скоро узнала полшколы. Обитатели всех четырех факультетов отнеслись к задаче крайне ответственно. Хитрые слизеринцы захватили с собой какие-то пледы, покрывало и зловонные порошки, отпугивающие кровососущих насекомых. Когтевранцы ожидаемо принесли ножи, вилки и небьющуюся посуду, дружные хаффлпаффцы, съестные припасы. Гриффиндорские львы притащили с собой близнецов Уизли и ящик сливочного пива. Рон Уизли, Дин Томас, обе сестры Потил и Симус Финниган забрали у Геры мешок и отправились сортировать картоху под чутким руководством какого-то Захари Смита. Картофель оказался абы какой. Смит еще долго ворчал, что картофель разного размера печется с разной скоростью. Занудствовал, пока уставший от него пятикурсник не нашаманил всем картофелином один размер. Какие-то хаффлпаффцы и хохотушка Ханна Аббат обшаривали периметр в поисках ягод и грибов. Близнецы Уизли выкрали из больничного крыла не кого-нибудь, а Невилла Лонгботтома, облаченного в голубую пижаму и ботинки на босу ногу. И теперь он смятенно топтался вокруг костра, разожженного близнецами, кутаясь, как в тогу, в чей-то черный плед с черепами. Ли Джордан и Теодор Нот в четыре руки резали хлеб, Забини тихо беседовал о чем-то с незнакомыми Герману когтевранцами. Чуть в стороне Крэб с Гейлом, радостно ухая, лупили друг друга тяжелыми кулачищами, а какие-то гриффиндорские недоросли шумно болели за боксирующих. Герман, выяснив, что чаю нет, набрал душистых лекарственных трав на чай и собственноручно наварил целый котел. Трое слизеринских старшекурсников бродили вокруг костра, во внешнем мраке, устанавливая контуры защитных чар и сдержанно переговариваясь. Устроившись прямо в траве, чумазая, как черт, Мелисента Булстроуд жарила на костре, нанизав на палку, здоровенный мухомор, и на грубоватом лице ее дремала добродушная, почти счастливая, простоватая улыбка. Кроха Даркприст просто замерла перед костром, за спиной Мелисенты, глядя в огонь и кутая тонкие плечики в плед, и по бледному кукольному личику ее блуждала улыбка, зловещая и торжествующая. Когда костер догорел и картошка испеклась в его углях, Симус и Дин запалили новый. Близнецы так отжигали под гогот честной компании, что Герман всерьез испугался, как бы кто ни явился на этот нечестивый вой, из школы или из леса. Когда Фред и Джордж притихли, а благодарные зрители устали смеяться, Герман взялся за баян. Костер мирно лизал ночное небо рыжими космами. Ввысь взметались россыпи искр. Умиротворенные лица юных дарований золотили неверные, ало-золотые всполохи мятежного пламени. Том справа дул на печеную картофелину, перекидывая ее из руки в руку. Гермиона замерла слева, обняв колени и неподвижно глядя в огонь. Невилл набрал каких-то крупных семян и теперь сонно любовался ими при свете костра. Герман заиграл знакомый мотив и тихо запел, рассеянно и проникновенно. «Просто, нечего нам больше терять, все нам вспомнится на страшном суде». Эта ночь легла как тот перевал, за которым исполнение надежд. Просто прожито и прожито, зря, не зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Слышишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов, слышишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Дети зашмыгали носами и потянулись ближе. Захария Смит, закрыв глаза, покачивался в такт. Смуглый и растрепанный Рольфс-командир ворошил палкой угли в костре. Близнецы Уизли, задумчиво улыбаясь, смотрели в огонь и в глазах их плясали шальные искры. Рон, чумазый и красный от жара, возился у костра с нанизанными на прут кусками хлеба. Голос Германа окутывал сознание колдовским теплом. Рокот баяна манил к костру, в круг рыжего света. «Мы затопим в доме печь, мы гитару позовем со стены. Просто, нечего нам больше беречь, ведь за нами все мосты сожжены, все мосты, все перекрестки дорог, все прошептанные тайны в ночи. Каждый сделал все, что мог, все, что мог. Мы об этом помолчим, помолчим. Каждый сделал все, что мог, мы об этом помолчим, помолчим. А луна взойдет оплывшей свечой, ставни скрипнут на ветру. Ах, как я тебя люблю горячо, годы это не сотрут, не сотрут. Мы оставшихся друзей соберем, мы набьем картошкой старый рюкзак. Люди спросят, что за шум, что за гам, а мы ответим просто так, просто так. Люди спросят, что за шум, что за гам, а мы ответим просто так, просто так. Эй, кто помнит легенду о тайном факультете? Сонно разлепил глаза какой-то когтевранец-пятикурсник. Джо, помнишь ту байку толстого проповедника? Хорошая история, добродушно прогудел пухлый коротышка, смутно напоминающий медвежонка. Было дело, задумчиво протянул какой-то хаффлпаффиц. Тайный факультет возвращается, когда есть в нем нужда. Что за факультет? Оживилась Гермиона. Пятый факультет, нулевой факультет, рассеянно пробормотал скамандер. Факультет, который есть, и, в то же время, его как бы нет. Любимая история нашего факультетского призрака. И как туда попасть? С сомнением протянула одна из близняшек Патил. Быть хитрым, как слизеринская змея, верным и упорным, как настоящий барсук, тянуться к знаниям, как дитя орлиного факультета и встречать опасности, как истинный гриффиндорец, негромко отозвался скамандер, обдирая с печеной картофелины кожуру и налипшие на нее угли. Дедушка говорил, что тайный факультет был всегда и будет, что нулевой – это дух сплоченности, помогающий устоять в самые темные времена. Тайный факультет – это сам Хогвартс, пробормотал кто-то из когтевранцев. Первокурсники зашептались, переглядываясь, а Герман все пел и пел, бело сияя стеклами очков. «Просто, нечего нам больше терять, все нам вспомнится на страшном суде». Эта ночь легла как тот перевал, за которым исполнение надежд. «Просто, прожито и прожито, зря, не зря, но не в этом, понимаешь ли, соль, слышишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов, слышишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов, Гарри, сыграй что-нибудь еще», захлопала в ладошки малышка Аббат, нетерпеливо ерзая на поваленном бревне. Герман отхлебнул чаю и запел, задумчиво перебирая кнопки баяна. «Какие слова у дождя? Никаких. Он тихо на старую землю ложится. И вот на земле уж ничто не пылится. Ничто не болит и не давит долги. Какие слова у меня? Тишина. Немая луна всю пустыню заполнит. И так сторожит эту белую полночь. Что только тобой эта полночь полна». Девчонки завозились, устраиваясь поудобнее. Фред с Джорджем куда-то слиняли. Немного погодя, за ними, перешептываясь и доставая палочки, последовали Рон, Дин и Симус. Герман успел заметить у бедра юного Уизли рыжие ножны с абордажной саблей в них. Реддл проводил заговорщиков мрачным взглядом и налил себе травяного чаю. К сливочному пиву он так и не притронулся. Герман, зажмурив глаза, пел тихо и тревожно, Колдовская музыка бередила сердца, заставляя изумленно и с тихой, щемящей радостью, замирать в созерцание чуда бытия. «Какие слова у тебя, красота! Ты белое платье по миру проносишь, и запахи ливней в ладонях приносишь, и льет на пустыне мои доброта. Какие слова у дорог, торжество! Мы мчимся по ливням, любовь постигая, и редкие звезды сквозь тучи мигают, и капли дрожат на стекле ветровом. Какие слова у дождя, никаких, он тихо на старую землю ложится, и вот на земле уж ничто не пылится, ничто не болит и не давит долги. Где-то в лесу что-то взорвалось, народ заозирался, тревожно переговариваясь. Гриффиндорцы засобирались пойти проверить, не нужна ли помощь. За деревьями кто-то радостно орал в три глотки, под треск ломаемых веток. Герман привстал, вглядываясь в темноту. Редб молча выхватил палочку. На поляну вывалились грязные, потрепанные и исцарапанные, но совершенно счастливые Симус, Дин и Рон. Последний тяжело опирался на абордажную саблю, брезгливо морщился и тащил к костру, за ногу, дохлого акромантула. Паук, явно детеныш, чернел неаппетитной лохматой грудной и доставал Рону почти до груди. Рон убил гигантского паука, прокричал Дин, размахивая руками. Там, дальше, тьма пауков, ребят, они нас чуть не сожрали. Симус не выглядел испуганным, напротив, он шагал следом за Роном и с неутомимым энтузиазмом тыкал палкой в распоротое брюхо дохлой, членистоногой твари. «Ненавижу пауков», со вздохом признался Рон и свалил труп у дерева. «Мерзкие твари». Ребята обступили труп, толкаясь и разглядывая жуткую зверюгу. «Невероятно!» — выдохнула Гермиона. «Неужели ты победил его без магии?» Рон польщенно заулыбался, подбоченился, тряхнул головой, вынул из волос парочку застрявших в них веточек и поудобнее перехватил саблю. «Ты можешь продать его на ингредиенты», — заметил кто-то из когтевранцев. «Погоди, наложу чары свежести. Акромантул, смотрите, а что у него внутри?» А их едят, некоторые племена чернокожих обитателей южных островов ритуально поедали своих поверженных врагов. Редбл неподвижно смотрел на Рона и на губах его играла тонкая, хищная улыбка. Обманчиво мягкий голос обволакивал сознание. Они верили, что, поедая поверженного врага, они не только берут верх над собственным страхом, но и поглощают силу противника. Рон с сомнением покосился на груду волосатых конечностей, сведенных предсмертной судорогой. Поморщился, и под изумленные крики отрубил пауку ногу. «Рон, не надо!» — тихо позвал Герман. «Они разумны, Рон!» Младший сын семейства Уизли, старательно преодолевая отвращение, ободрал с основания паучьей лапы толстую ворсистую черную пленку, обнажая сизо-алое мясо, и сунул паучью ногу в костер. «Вообще-то их не стоит есть!» — нахмурился юный скамандер. «На Востоке верит, что съевший плоть акромантула проклят. Не знаю, как насчет последнего, но эти твари ядовиты. Рон, не надо!» Со страхом позвала Парвати. «Рон!» Рон зажмурился и вцепился зубами в полусырое мясо. И стоило ему проглотить хоть немного, он засипел и схватился за глаза. Все его тело стремительно покрылось сетью черных венок. Венки пульсировали и оплетали тело мальчишки. Присутствующие зашумели. Кто-то кричал, что надо позвать учителей. «Спокойно, у меня есть Безаар», — рявкнул какой-то когтевранец, перекрывая общий гвалт и пытливо вглядываясь в побелевшее лицо Рона. «Руки с лица убери, парень». Рон послушно отнял ладони от лица, и Гера вздрогнул. С лица паренька смотрели бледно-голубые паучьи глаза без какого-то намека на зрачок. Черные сетки вен налились медно-рыжим и исчезли. Вместе с жутковатыми чернильными венами исчезли и нечеловеческие глаза. Рон проморгался и, ошалело улыбаясь, протянул: «Вау!» Когтевранец с сомнением покачал головой, хмурясь, еще раз осмотрел Рона, оттянул века, заставил показать язык, неодобрительно подсокал языком и заметил: «И все-таки я не думаю, что ты в норме, Рон». Редбл опустил глаза и припал губами к чашке, пряча улыбку. «Ты что творишь, Том?» — гневно зашипел Герман ему в ухо. «Бедолага мог отравиться». «Ковен белоглазых паучьих жрецов Борнео», — возразил тихо Том, — «как провидцев почитал таких безумцев, как он. Это всего лишь сила, Поттер. Юный Уизли стал сильнее, не более. Он сам выбрал свой путь. Сам, мне же только пришлось слегка подтолкнуть его. Сила, да, но какой ценой?» — неодобрительно шепнула Гермиона, глядя, как под гвалт гриффиндорцев Рон через силу жует сырое сердце акромантула. Герман издал баяном долгий, тягучий звук. «Что здесь творится-то?» — загремел, потрясая арбалетом. Хагрид, шагнув из мрака и заслоняя своей лохматой гривой полнеба, наткнувшись взглядом на труп акромантула и Рона, страдальчески жующего паучью ногу, лесник охнул и выронил арбалет. Причем, лицо у лесника было такое, будто Рон поедает не паучью конечность, а человеческого младенца. «Пожалуйста, не рассказывайте никому, Хагрид», поправив очки, поднялся Герман, «мы тут старались особо ничего не портить, даже дерн убрали, мы картошку испекли, садитесь с нами, ох и влетит вам всем, ежели поймают», сокрушенно покачал головой Хагрид, «во насколько детворы одной, да в лесу, да ночью, а мы не одни, мы, с вами, мистер Хагрид», хитро щурясь, подхватила какая-то слизеринка, поспешно налила чаю и протянула чашку леснику, «садитесь с нами, Хагрид». Гарри споет песню, ведь правда же, Гарри, правда, улыбаясь, согласно моргнул Герман и заиграл вступление, что с вами сделаешь, ладно, посижу, с вами-то, ох ты, да туточки все четыре факультета, как я погляжу, нехорошо такой ораве по ночному времени бродить-то, изловит кто, не приведи Господь, или сожрет, добродушно заворчал полувеликан, бережно забирая чашку и устраиваясь у костра на освободившееся место, а хорошо вы придумали-то. С костром-то, в лесу места бывают, дурные, там магия мага не слушается, без магии там надо, да с умом. Захария Смит молча наложил полувеликану всего, что уцелело, на небольшой поднос, справедливо рассудив, что тарелки будет мало. У маглов есть такой предмет, на нем учит, что делать, если заплутал в лесу, как получить воду там, где ее нет, что в лесу съедобно, заметил Герман, предложите Дамблдору включить это в программу. Как прожить в дикой природе, если нельзя пользоваться магией? Это можно назвать уроками находчивости. Вы, Хагрид, вполне можете водить студентов в лес на такие практические занятия. К тому же, это будет полезно для тех, у кого будет магловидение. Хагрид просиял и всерьез задумался. Баян пел печально и протяжно знакомый мотив. Герман прикрыл глаза, вспоминая текст и запел. Позабытые стынут колодцы, выцвел вереск на миле окрест, и смотрю я, как катится солнце, по холодному склону небес, теряя остатки тепла, цвета ночи гранитные склоны, цвета крови сухая земля, и янтарные очи дракона, отражает кусок хрусталя, я сторожу этот клад, мрак вокруг стал гуще и плотнее, вокруг изумленных слушателей больше не было запретного леса, мрачная пещера, озаренная мерцающим светом бледно-голубых грибов, светящиеся алые косы мхов, черные тени сталактитов и сталагмитов, и сияющие изнутри кусок хрусталя вдалеке, льдисто сияющее резное драконье яйцо. Костер обернулся золотым драконом с остальными крыльями и темным брюхом, и, ревниво взревев, оплел своим гибким телом сияющую хрустальную глыбу. Голос Германа, исполненный страсти и стали, терзал пещерный мрак. «Проклинаю заклятое злато, за предательский отблеск тепла, вспоминаю о той, что когда-то крылатой была, она давно умерла, а за горами, за морями, далеко, где люди не видят, и боги не верят, там тот последний в моем племени легко, расправит крылья, железные перья, и чешуею нарисованный узор, разгонит ненастье воплощением страсти, взмывая в облака, судьбе наперекор, безмерно опасен, безумно прекрасен, пещера исчезла, мрак соткал очертания суровых синих скал, глотки провалов и туман, что бродит в ущелье, вытертый синий бархат неба расцвел льдистыми искрами чужих созвездий, и высоко в небе, оглушительно взревев, закружили гибкие, крылатые тени, драконы танцевали в ночном небе, дети восторженно зашептались, Хагрид утер выступившие слезы огромной тряпицей, музыка вторила ветру и обнимала плечи, музыка дышала свободой, ветром и дождевой влагой, Герман пел, и голос его гремел эхом, и это лучшее на свете колдовство, ликует солнце на лезвии гребня, и это все, и больше нету ничего, есть только небо, вечное небо, а герои пируют под сенью, королевских дубовых палат, похваляясь за чашею хмельной, что добудут таинственный клад, и не поздние Рождества, миг, и иллюзорные горы растаяли, притихшие студенты сидели и молча смотрели в огонь, костер взметнул ввысь сноп золотых искр, ночь шептала на тысячи голосов, баюкая разум. «В этой песне столько магии», — отозвался задумчиво Забини. «Да», — согласился Герман с печальной улыбкой, но написали ее маглы. Примечание к части. Песни туристов, перевал, Юрий Висбор, какие слова у дождя, мельница, дракон, 25, литературный кружок имени Барда Бидля, весть о том, что Рон Уизли убил акромантула, носилась по школе со скоростью бладжера, и при этом успела обрасти такими подробностями, что Рону из дома прислали в Апеллер, а близнецы за обедом торжественно провозгласили его Рональдом отважным, пожирателем акромантулов, и, под гогот гриффиндорцев, торжественно поклялись сделать его следующим министром магии. Хаффлпаффцы клялись мамой и Мерлином, что лично видели, как Рон искупался в крови жуткой твари. Слизеринцы шептались, что рыжий гриффиндорец вырвал сердце живого арахнида, и не чем-нибудь, а собственными зубами. Когтевранцы посмеивались, но слухам не препятствовали. Гриффиндор же был слишком занят своими собственными поползновениями и враждой со слизеринцами, так что особого внимания не обратил. Всю ближайшую неделю с ней пожидаемо мерзило и изводил Германа бесконечными ядовитыми замечаниями, с упоением валил на всех своих парах, занижал оценки и через слово поминал Гере его треклятую известность. Флинт, выбравшись из больничного крыла, первым делом просветил Германа на предмет квиддичных правил и расписания ближайших тренировок. В свете последних событий, история с ожившей горгульей заиграла новыми красками. Слизерин выбрал сторону. На все недоумения Германа Реддл только закатывал глаза и язвил. Оно и понятно. Слизеринцы ожидаемо выбрали сторону тех, кто сильнее. Как ни странно, сам Драко все-таки притих и занял глухую оборону. Малфою, в общем-то, никто не досаждал, но и этаким слизеринским принцем быть он явно перестал. Из всей толпы подхалимов с ним рядом осталась одна Панси. Крэп и Гойл перебрались в самый конец факультетского стола. Прекращение общения с Малфоем явно пошло парням на пользу. Умнее и дружелюбнее они не сделались, это верно. Зато их стали частенько замечать где-нибудь на территории в обществе легконогого когтевранца-азиата и трех гриффиндорских ирландцев-второкурсников, которые, как успел узнать Герман, всерьез занимались греко-римской борьбой. Ребята оккупировали один из закоулков школьного двора и превратили его в тренировочную площадку. Вскоре к ним присоединились двое юных маглорожденных турникменов с Хаффлпаффа, фанатеющих от Сигала и Сталлоне. Занятия шли своим чередом. Квирелл добросовестно изображал поехавшего зайканца и разглядывал слизеринское трио издалека, но явных подлянок, покамест, не делал. В его присутствии шрам Гера разрывался от боли, как советский будильник от звона. Но почему это происходит, Герману не сумели внятно ответить ни книги, ни Реддл. С Парсилтангом все оказалось проще. Бедняга Гарри на самом деле оказался змеюстом. Увлеченно мародерствуя посреди ночи в запретной секции библиотеки, Гера отыскал медицинскую литературу, посвященную змеюстам. Выяснилось, что способность говорить со змеями нельзя передать, ей нельзя научить. Это своего рода мутация, особенность строения среднего уха, врожденная и неизлечимая, но ее можно как бы отключить. Змеюстов в Европе, как оказалось, издавна было принято считать заведомо темными и опасными личностями. Потому все задатки змеюстов в детях магически душили еще в младенчестве. Такую блокировку могли снести только мощные потрясения или ментальное взаимодействие с мощным змеюстом. Словом, все россказни Дамблдора о том, что Гарри говорит на Парсилтанге только потому, что он, Крестраж, оказались ложью и бредом. И Гера всерьез задумался, не является ли Джинни Уизли самым обыкновенным змеюстом с заблокированными способностями. Ареал распространения дара, если верить картам, приведенным в медицинском пособии, был внушителен. Индия, Пакистан, Ближний Восток, Россия, а точнее, Урал, Тибет и часть Средней Азии. В Европе же змеюстов и в лучшие времена было неприлично мало, что говорить о конце 20-го столетия. С Роном отношения наладились, но подбираться к его крысе слишком явно Гера побоялся. Анимаг-предатель оставался гарантом возможного оправдания Сириуса Блэка, и вспугнуть трусливую тварь Герман не хотел. Вопрос же Сириуса и его заточения в Азкабан все еще стоял ребром. Поэтому Герман, обнаружив, что бессилен легально повлиять на творимый беспредел, задумал нечто крайне опасное. Опасное и безрассудное. Я отказываюсь в это верить. Гермиона крепко зажмурилась и замотала головой, плотнее прижав к груди книги. И между тем, все, чистая правда, Герман, хрустя позвонками, принял истинную форму и взлохматил волосы. По сути, я Гарри, но другой Гарри, из другой реальности. Там меня звали Германом. Мне 27 лет, Гермиона. И, да, я вернул его. Взгляд Гермионы с ужасом заметался по скучающей ироничной физиономии Риддла. На пол посыпались книги. Боже, простонала Гермиона, закрывая лицо руками. Я сразу почувствовала, что с вами что-то не так, что-то не так, с умственными способностями нашего Поттера», — ядовито отозвался Том. «Со мной все прекрасно. Прости меня, Герми», — голос Геры дрогнул. «Я не должен был лгать тебе. Я привязался к тебе, как к сестре, понимаешь?» «Младший», — горько пробормотала Гермиона, — «младшей сестре». «Постой, то есть, ты знаешь, что произойдет дальше, в общих чертах, и кто за этим стоит?» Помрачнев, кивнул Гера, «но я уже изменил кое-что. Правда, этого всего слишком мало, чтобы спасти тех, кого можно спасти. Я твои воспоминания, те, что ты мне показал», — Гермиона устало склонилась, подбирая выпавшие книги. Герман сел подле на корточки и принялся помогать. «Честно, я не ожидала такого от Дамблдора, но, к сожалению, да, думаю, ты прав, Гарри. Видимо, он совершенно не стесняется в средствах, да и было бы странно, будь все иначе. Он политик, главный прокурор магической Британии, практически председатель магического АН и директор единственной школы магии в стране. Глупо ждать, что он будет добрым чародеем из детской сказки. Возможно, он даже верит в свою правоту», — печально покачал головой Герман. «Ради общего блага, помнишь, Гриндевальд?» — как эхо отозвалась девушка с болью в голосе. «Ты уверен, что Сириус Блэк невиновен?» «Абсолютно. Крыса Рона», — девчонка поморщилась и раздраженно прикусила губу. «Я поищу хорошие сдерживающие заклятия. Надо хорошо подготовиться. Гарри, мне неприятно это говорить, но надо вытащить Сириуса из Азкабана. Мне очень не нравится то, что ты рассказал про его пока что не состоявшееся будущее. Дамблдор не заинтересован в продолжении рода Блэков. Даже если мы прямо сейчас всучим им Петтигрю, это Азкабан, Гарри. Там можно смоделировать любую случайность». Реддл иронично приподнял бровь. «Браво, Гринджер. Я удивлен. Тебя явно совершенно не смущает тот факт, что он», — Реддл ткнул пальцем в Германа, — «воскресил темного лорда». «Он тебя победил», — воинственно возразила Гермиона, сверкнув глазами, и добавила тише: «победил, по-настоящему». Реддл закатил глаза и устало отмахнулся. Гермиона кашлянула и деликатно заметила, отводя глаза: «На самом деле я рада, что хоть кто-то нашел в себе силы бороться за свободу эльфов, Том, пусть даже таким способом. Я был мертвецки пьян, Гринджер», — поморщился как от зубной боли Реддл. «В те несколько полоумных дней я делал еще массу сомнительных вещей. Например, отбивал чечетку на барной стойке дырявого котла. Не будешь же ты утверждать, что я делал это осознанно и с некой высшей целью?» «Ты умеешь танцевать?» — шокированно переспросила Гермиона. «Нет, ты серьезно?» Реддл смерил ее скептическим взглядом, завел руки за спину, расправил плечи, щелкнул каблуками и пошел лихо отбивать чечетку, выражая лицом при этом смертную скуку и холодное недоумение. «Боже!» — багровая Гермиона сползла по стене, зажимая рот рукой и силясь не хохотать в голос. «Я обязана это запомнить. Покажешь воспоминания кому-нибудь — прикончу», — посулил Реддл и отвернулся. «Да, я умею танцевать. Всех приютских детей учили танцам и хорошим манерам. Танцую вальс, танго, степ, твист, чечетку. Если вложить в движение магию, танец может перестать быть просто танцем», — рассеянно заметил Герман. «Танцевальными элементами можно сражаться». Стараниями Реддла выручая комната превратилась в нечто среднее между библиотекой и логовищем некроманта. В стеклянных банках плавали заспиртованные человечьи внутренности. Повсюду висели подробные схемы, доходчиво объясняющие, как сшить кадавра в домашних условиях. Во всю стену мутно желтела огромная карта Великобритании и ее территориальных вод, очень подробная и старая. Заговорщики сгрузили на стол все принесенные книги. Гермиона зашуршала блокнотом. Ближайшая к Азкабану суша, Герман листал книги, зависнув над столом и не поднимая глаз. «Бастардов камень, голый каменный утес посреди волн», — отозвался Реддл, перевернув страницу. «Нашел. Экриздис, темный колдун, живший в 15 веке на острове в Северном море. Экриздис защитил остров сильными чарами и построил там крепость, получившую позже название Азкабан. Там он практиковался в темной магии, исследуя самые опасные ее разделы. По этой причине он прослыл сумасшедшим, однако, несомненно, могущественным колдуном. Маг заманивал в свою крепость магловских моряков, пытал и убивал их, по всей видимости, ради своего удовольствия. О существовании острова стало известно только после смерти Экриздиса. Как только Министерство магии узнало о существовании еще одного острова и построек на нем, они стали исследовать остров, но были настолько поражены увиденным, что отказывались говорить об этом. Единственное известное свидетельство, по их отзывам, в меньшей степени пугающее, на острове обитали дементоры. Впоследствии там организовали волшебную тюрьму. «Смотри-ка, даже карта есть», — присвистнул Герман, заглядывая Редблу через плечо. «Где-то я это уже видел. Здание тюрьмы представляет собой высокую, треугольную в сечении башню. Стены тюрьмы толстые, крепостные, однако разрушить их вполне реально. Хотя, вероятно, для этого нужна сильная магия», — прочла Гермиона. «Азкабан известен волшебникам с 15 века, но далеко не сразу он начал использоваться в качестве тюрьмы. До этого времени об Азкабане никто ничего не слышал, остров ни разу не наносился на географические карты как колдунов, так и маглов. Полагают, что этот остров в Северном море, как и крепость, воздвигнутая на нем, были сотворены с помощью магии. Вначале крепость служила домом для колдуна по имени Экриздис, о котором мало что известно. Мы не знаем, родом из какой страны был этот волшебник. Очевидно одно, это был сильный маг. Только после его смерти, когда маскирующие чары развеялись, Министерство магии обнаружило остров и воздвигнутое на нем строение. Люди, расследовавшие этот случай, отказались комментировать то, что они обнаружили внутри крепости. Все это еще больше омрачало то, что остров был заполонен дементорами. Дементорами можно управлять, это не проблема, поморщился Том. Многие авторитетные волшебники были уверены, что остров является обителью зла, и лучшим решением будет его уничтожение, прочла Гермиона. Жалкие трусы, скривился Том. Другие же опасались того, что может случиться, если лишить дома такое большое количество дементоров. Звонкий голос Гермионы отдавался эхом в ушах, они были уже настолько сильны, что не представлялось возможным их уничтожить. Многие боялись, что дементоры начнут мстить, если лишить их дома, к которому они привыкли. Казалось, стены здания, будто пропитанные страданиями и болью, удерживают дементоров. Полагаю, это похоже на правду, рассеянно щелкнул пальцами Редбл. Кроме того, эксперты, изучающие воздвигнутые с помощью темной магии здания, утверждали, что уничтожение Азкабана может плохо закончиться. Поэтому крепость осталась целой, и по сей день служит местом обитания дементоров, прочла Гермиона и заглянула в цветной разворот с картой. «Послушай, Гарри, а покажи ту карту, которую тебе дал Оливандер». Герман замер, озадаченно моргая. «Ну, не е-е-ед», с сомнением протянул он. «Нет, нет, нет, нет, да», помрачнела Гермиона, «боюсь, это тот самый остров, на котором запечатан древний». Хаем, Том сломал карандаш и медленно повел плечами, идея не лишена логики. «Надеюсь, это простое совпадение. Ребята, это же катастрофа». Герман в смятении запустил обе пятерни в волосы. «Твою ж дивизию, это многое объяснило бы». «Так, карта Оливандера. Гермиона, подожди, сейчас достану. Надеюсь, мы все-таки ошибаемся». «Прелестно. Просто восхитительно». Редбл откинулся на спинку стула и сцепил руки в замок. «Там мои сторонники, Поттер. Я не могу допустить, чтобы какой-то древний маразматик сквозь печати сосал из моих вернейших слуг их жизненную силу и магию. Я обязан вытащить их оттуда». «Ты шутишь?» — взвилась Гермиона. «И ты всерьез надеешься, что мы поможем тебе выпустить на свободу толпу полубезумных преступников? Боюсь, оттуда в принципе надо эвакуировать людей. И как можно скорее», — Герман показал клок пергамента с картой острова на нем. «Да, это тот самый остров. У нас мало времени. Тюрьма находится как раз над местом, где запечатан древний. Вас не смущает форма башни в сечении, господа?» «Треугольник», — прошептала Гермиона с ужасом, — «знак даров смерти. Скорее, трихотомия человеческого естества. Дух, душа и тело», — пробормотал Герман, — «три реликвии, я думаю, тоже выражают эти три составляющие. Итак, первым этапом мы занимаемся Сириусом. Этап бродяги надо разработать основательно. Пути отхода, прикрытие наших действий из Хогвартса. Когда Сириус будет в безопасности, перейдет к этапу хвоста. Оба этапа надо подготовить уже сейчас. Потом у нас на это просто не будет времени». Гермиона кивнула и зарылась в книге. Редбл скучающе поковырял мизинцем столешницу. «Когда шум уляжется, явимся за твоими последователями, Том». Герман обернулся. «Но прежде я должен спросить тебя, неужто ты всерьез думаешь, что тебе могут быть полезны как боевые единицы практически сумасшедшие, сломанные Азкабаном люди?» Редбл умолк и задумался. Гермиона просияла и послала Герману благодарный, понимающий взгляд. «С другой стороны, Житья им уже нигде не будет. Живы те, кто пострадал от их действий. Лестринджи свели с ума родителей Невилла, Гарри. Не ты ли сам мне об этом рассказал? Поджала губы Гермиона. Они заплатили за свои преступления собственным разумом. К тому добавь, что эти поехавшие попросту опасны. Герман снял очки и внимательно посмотрел на Тома. Ты одно время работал над призывом существ из реальности компьютерной игры. Я предлагаю переместить твой фан-клуб примерно в те края, а именно, на дрожащие острова. Климат мягкий, есть где разгуляться. Бесполочковая магия. Много таких же поехавших. Главный поехавший, дейдрический принц безумия. Белла оценит. Серьезно? Реальность компьютерной игры? Вы серьезно? Такое возможно? Всполошилась Гермиона. Но это же прорыв. Это откровение. Если ты сумеешь это, ты гений, Том. Реддл пожевал губами и промычал нечто иронично неразборчивое. Итак, решено, провозгласил Герман, и у меня есть отличная идея насчет того, как замаскировать наши телодвижения. Куда это здесь записывают? Любопытная физиономия Симуса горела нетерпением и истинно гриффиндорским приключенческим зудом. В литературный кружок имени Барда Бидля. Невозмутимо отозвался Реддл, аккуратно расправляя свиток. Стол и табурет он трансфигурировал из двух пней, зеленое сукно, из палой листвы, и теперь сидел посреди школьного двора, лениво поглядывая по сторонам и украдкой зевая. Рядом, в тени дерева расположился Герман. Он пел какой-то романтический вздор про невесту вампира, а облепившие его девчонки щебетали и бестолково хихикали. «Нас толком не учат защите от темных искусств», — понизила голос Гермиона. Собираться для тренировок в открытую не слишком вежливо по отношению к бедному Квиреллу. Мы щадим его чувства. Ага, хитро ухмыльнулся ирландец и заглянул в список. Значит, литературный кружок. Магия творчества. Тонко улыбнулся Реддл. Записывай, махнул рукой Симус. Глаза его горели азартом. Творчество. Дин Томас вынырнул из-за плеча Финнигана. Я в деле. Стихи учить? Протянул Рон. Да ну, нафиг. Да, Рон, это тебе. Некромантулов есть, улыбнулся Захария Смит и кивнул тому, запиши меня, Элвина Гамба и Дика Андерсена, а также Лианну Стоун и Эрику Макгрейв, мы придем, эй, я не такой тупой, надулся Рон, подумаешь, стишок, да я 10 выучу, эй, меня тоже запиши. Герман пробежался ловко по ладам и запел под рокот баяна, по дороге, что как лента, вьется меж холмов и гор, шли раз четверо поэтов. Воин, маг, священник, вор, долог путь, изгибов много, что за каждым ждет всех нас, знаем лишь, ведет дорога, в славный город Палантас, эй, не грусти, сумеем мы пройти, сквозь все, что бросит в нас судьба, на избранном пути, руны дорог прочтем мы между строк, пока рассудок ясен и пока остер клинок, Невилл пробился к столу и, смущенно помявшись, спросил, а можно будет читать свои стихи, нужно, уверенно кивнула Гермиона. Нотт ошеломленно улыбнулся и полез к Реддлу записываться. Первокурсники шумели, толкались и изводили Гермиону вопросами. А Герман все пел и пел. Меч, твое перо, воитель. Шкура вражья, чистый лист. Сотни опусов творитель. На 101-м, распишись. Вирши Богу посвящая. Наш святой отец постиг. Стихоплетству помогают. Булава и добрый щит. Эй, не грусти. Сумеем мы пройти. Сквозь все, что бросит в нас судьба. На избранном пути. Руны дорог прочтем мы между строк, пока рассудок ясен и пока остер клинок. К столу заглянул профессор Флитвик, долго хвалил свежую идею и сетовал, что, да, некоторым направлениям магического искусства принято уделять неприлично мало внимания. Его орлята согласно кивали и разбредались кто куда, записавшись или просто потоптавшись подле. А Гера пел, исторгая баяном волны тепла, поддержки и понимания, был во тьме ты нашим светом. Друг-волшебник, до сих пор, встреть же огненным сонетом, тех, чей клык для нас остер, я ж, певец замков с ловушкой, стихотворец мокрых крыш, и пою свои частушки, в час ночной, когда ты спишь, эй, не грусти, сумеем мы пройти, сквозь все, что бросит в нас судьба, на избранном пути, руны дорог прочтем мы между строк, пока рассудок ясен и пока остер клинок, ученики шумели и толкались, а что здесь, Хелен, пошли, перекусим. Тебе лишь бы жрать, в какой-то кружок записывают, не, у меня квиддич, а там будете ты и Гарри, ой, а запиши меня, да ну, Стив, бред какой-то, мы будем читать стихи, как романтично, отбой, парни, там про какие-то стишки, Фу, не, а на квиддичном поле. Знаю я ваши стихи, нас запишите. А я смогу стихами надрать зад Мактлагену, если очень постараться, нет ничего невозможного. Герман пел, поглядывая, как, привлеченный шумом, у стены останавливается Дамблдор, а в глазах его медленно загораются лукавые искры и почти болезненное любопытство. Тихо цокают подковы, под колес негромкий скрип, пусть везут гнедой с соловым, в славный город Уатердип. Стал фургон наш колыбелью, новорожденных баллад, им священную купелью, стал бутылок длинный ряд. Эй, не грусти, сумеем мы пройти, сквозь все, что бросит в нас судьба, на избранном пути, руны дорог прочтем мы между строк. Пока рассудок ясен и пока остер клинок, мир не белый и не черный, всех тонов не сосчитать, и средь истин иллюзорных, правду трудно отыскать, но не зря в дорогах дальних, мы уже немало лет, для себя открыли тайну, что дороже чести, нет, эй, не грусти, сумеем мы пройти, сквозь все, что бросит в нас судьба, на избранном пути, руны дорог прочтем мы между строк. Пока рассудок ясен и пока остер клинок. Четверо второгодок с Гриффиндора азартно резались в карты, устроившись под деревом. Гермиона бродила по двору, раздавая зеленые листовки и отвечая на вопросы. Близзаби не замер подле стола, озадаченно читая список записавшихся. Реддл невозмутимо чистил ногти кончиком пера. Герман пел, а баян вторил ему в унисон. Жажда странствий, жажда знаний, привели сквозь рай и ад, на распутье мироздания, в Сигил, вечный город-врат, вновь стоим мы на пороге, в мир непознанный ворот, что за ними, знают боги, мы ж поэты, так вперед, эй, не грусти, сумеем мы пройти, сквозь все, что бросит в нас судьба, на избранном пути, руны дорог прочтем мы между строк, пока рассудок ясен и пока остер клинок, эй, не грусти, сумели мы пройти, сквозь все, что рог для нас сберег, на избранном пути. Так пусть будет впредь, ночной огонь гореть, и бесконечность для стихов, и вечность, чтобы петь. Примечание к части. Эй, не грусти, Брайан, Джерри, Дэн Назгул, 26, стекло. Хей, Том, ты же видел, какая у нас Гермиона, самородок, и при этом, маглорожденная. Она ломает твою теорию одним своим бытием. Отнюдь возвел глаза к небу Том. Я уверен, что девочка, бастард одного из великих родов, есть... Конечно, вероятность, что она – потомок Скриба, изгнанного в мир Магдлов, но я так не считаю, она слишком талантлива, а значит, полукровка. Вечерело, сонный полумрак косой аллеи дышал дождевой влагой, мокрой ржавчиной и ароматом свежесваренного кофе. Пустынная улочка встретила явившихся из ниоткуда магов торопливо моросящим дождем, лужами и обрывками газет. Нилли перенесла, мой король, эльфийка смотрела на Геру с бесконечным обожанием. Нилли счастливо помогать отцу эльфов, что еще Нилли в силах совершить. Пройдись по магазинам, нужны зелья, способные восстановить тело и разум мага, много лет гнившего в Азкабане. Гера вручил домовушке кошелек. Нилли сделает, Нилли купит, торжественно пропищала эльфийка, порывисто прижимая к груди кошелек, и исчезла. Герман вцепился в локоть Риддла и потащил его в пролет между магазинами, в темноту, к урне с тряпками и к грудам битых черепков. Что происходит? Реддл хмурился и озирался, князлова печень, Поттер, что мы делаем на косой аллее? Я должен уточнить кое-что у Элливандера. Герман достал трофейные палочки, добытые в свою первую ночь в этой реальности и снял очки, утирая глаза. Разве они доставляли неудобства? Приподнял брови Реддл. Меня смущает сам факт того, что их владельцы так упорно пытались изничтожить незнакомого сопливца, мимохожего малолетнего магдла, а эти двое приняли меня именно за магдла, за магдловского ребенка. Герман рассеянно покрутил в руках палочки и припрятал под джинсы, за голенище тяжелых армейских сапог. Этот вопрос давно мучает меня. Поехавшие наркоманы, брезгливо дернул щекой Реддл, акт немотивированной агрессии. Для таких вещей, Поттер, не нужны сложные логические построения и четкая мотивация. Послать в тебя Аваду может любой убогий дегенерат лютного. Не трепи нервы. Ничто не случается просто так, задумчиво пробормотал Гера, налил в бумажный стакан из фляги оборотное зелье, осторожно поместил туда клок чьих-то серебристых волос и всучил стакан тому. Зелье помутнело, приобретя вид ледяного, клубящегося туманом голубовато-белого тягучего месива. Чьи? Приподнял брови Том, забирая стакан. Люциуса Малфоя, отозвался Гера, глотая свою порцию оборотного и мучительно обращаясь к Дракомалфоям. Поход к Элливандеру получился каким-то странным и дерганным. Реддл, натянув обличие лорда Малфоя, мерзил вдохновенно и тонко. Гера скромно отмалчивался и мялся у входа. Каких-то 20 минут хватило, чтобы выяснить следующее. Первые люди, убитые Германом, находились в розыске, практиковали темнейшие техники и были опиумными наркоманами. Собственно, занимались братья Айрис тем, что умер в Шлиле Макглов, ловили посмертные слепки их личности в камне души, продавали в лютном, а вырученные деньги спускали в грязных притонах и портовом кабацком чаду. Не то, чтобы Герман удивился, но был уязвлен, он все-таки ждал чего-то большего. Где-то вдалеке, впереди, за спинами студентов трясся и заикался Квиреллу. Трупная вонь вперемешку с густым чесночным духом давила, душила и заставляла глаза слезиться. Гермиона и Герман наложили на себя заклятие головного пузыря. Нот рисовал в конспекте жуткие рожи и вслух мечтал выспаться хоть раз в неделю. Том рассеянно строчил в блокноте какие-то формулы и чертил таблицы, чередуя дейдрические руны и арабские цифры, вычисляя что-то и марая руки чернилами. Справа Рон и Симус под столом активно резались в морской бой. Впереди, рядом с Гермионой, сумрачный Невилл сосредоточенно возил по парте добытым где-то гвоздем. Под неодобрительно ироничным взглядом Грингер царапины складывались в очертания какого-то диковинного кактуса с тентаклями и человеческим лицом. Сам же Невилл излучал всем своим видом сонливость и апатию. Красные колпаки – это свирепые карлики, которые появляются везде, где когда-либо проливалась кровь и совершались насильственные действия, страдальчески вещал Квиреллу, эти злобные существа, атрибут мифологии Шотландии. Считалось, что их красные колпаки, от коих они и получили свое название, окрашены кровью убитых людей. При первой же возможности они норовят подкрасить их свежей кровью. Герман зевнул и сонно подпер кулаком щеку. Головной пузырь лопнул с сухим, коротким хлопком. Гера поморщился. Чувствовал он себя примерзко. Шрам нестерпимо ныл всякий раз, когда Квиреллу поворачивался к аудитории затылком. Он разлагается. Том разглядывал профессора с почти профессиональным интересом и обидой, пожалуй, и физически, и магически. О, этот неподражаемый смрад мог бы допустить, что состояние Квирелла – последствия встречи с Каргой, но я ощущаю гнилостное амбре двух магических потоков вместо одного. Профессор одержим. Ряд внешних признаков также указывает на это. Мне неприятно это говорить, но от него веет моей магией, точнее, ее распадом. Квирелл одержим одним из осколков моей личности. Ты уверен, Том? – зашептала Гермиона, развернувшись к парням и прикрывать книгой, это серьезное обвинение. Согласно шотландской демонологии, красные колпаки относятся к своеобразной разновидности гномов. Косноязычно взывал к студентам Квиреллу. Шотландия славится за замками, в которых обитают привидения. Красные колпаки в большинстве случаев появляются именно в замках, в которых когда-либо совершилось преступление, появление на полях сражений, уже вторичная их функция. Они исключительно представители нечистой силы, вредоносные и враждебные людям. Красных колпаков можно встретить и на территории Хагвартса, в запретном лесу, а также в лесу Дин. Красные колпаки – это программа третьего курса, недовольно обернулась Гермиона к сумрачному Невиллу. Герман уговорил Лангбаттома сесть с Гермионой на зельях, и теперь он сидел с ней практически на всех совместных парах Слизерина и Гриффиндора, они есть в экзаменационных вопросах третьего курса. Почему профессор Квиреллу настолько опережает программу? Невилл только пожал плечами, но что-то зашептал, склонившись к Забине и украдкой покосился на затянутые в полосатые чулки коленки девчонки. Он испытывает меня, провоцирует, глаза Ридгла опасно сузились, но высокий голос остался холодным и равнодушным. Он не сводил глаз с Квирелла, сдержанно, вежливо улыбаясь. На первом курсе я был одержим красными колпаками и отчаянно жалел, что их изучают только на третьем курсе. Что он хочет сказать? Жалкая гниль, кем он себя возомнил? Любишь же ты себя? Сокрушенно вздохнул Герман, растирая утомленные глаза. Томас Редбл не ответил. Он под столом ткнул палочкой в ползущую по стене муху,

подобные создания живут в норах в местах бывших сражений, где когда-то была пролита человеческая кровь. Хотя их нетрудно отогнать при помощи чар и заклинаний. Красные колпаки очень опасны для одиноких маглов, на которых они нападают по ночам и могут забить насмерть дубинками. Обитают преимущественно в Северной Европе. И умолк, вытаращив глаза и шумно глотая воздух, прямо перед Квиреллом на пару задних конечностей приземлилась гигантская муха. Человекоподобная лупоглазая навозница с кошмарным макияжем, длинными алыми ресницами и манерами портовой девки. Чудище качнуло бедрами и засучило передними лапками, затянутыми в алый шелк перчаток. Класс притих и замер. Забини, пакостно ухмыляясь и хоронясь за спинами студентов, поднес к губам губную гармошку и заиграл веселую вдову Франца Лигера. Разбитной мотив понесся по классу, нагло и весело. Муха нехотя щелкнула хоботком и, вскочив на преподавательский стол, принялась лихо отплясывать кан-кан. Под губную гармошку и истеричное сипение, донесшееся откуда-то из-под профессорского тюрбана, грянувший следом гогот двух десятков глоток похоронил под собой все отчаянные попытки Квирелла воззвать к совести своих студентов. Реддл, мстительно улыбаясь, под столом ткнул палочкой в сторону горе профессора, и бедняга Квирелл безвольно полез на стол, где и составил компанию монструозной мухе. Кан-кан давался Квиреллу не в пример тяжелее, чем его крылатой партнерши, но, видит бог, бедняга старался. «Прекрати это, ты, бесполезный кусок дерьма!» — истошно завопил тюрбан Квирелла. «Прокляну, выпотрошу! Глядите, тюрбан умеет говорить!» — радостно заорал Финниган. «Дин, ты продул! Гони мне мои 6 секли!» Дин Томас, посмеиваясь, зарылся в карман и высыпал в конспект Симуса горсть монет. «Том, убери с бедняги Империя!» — укоризненно зашептал Герман. «Его сейчас заводит собственный квартирант. Этот жалкий смрадный ошметок меня смеет думать, что он, темный лорд, что он имеет право меня проверять», — холодно отозвался Том на Парсилтанге. «Я покажу ему, как сильно он заблуждается». Но заклятие снял, после чего бедняга Квиреллу, держась за сердце, сполз с преподавательского стола и вывалился за дверь кабинета, спотыкаясь и путаясь в полах собственной мантии. Монструозная муха лениво поднялась в воздух, приняла свой обычный вид и, деловито жужжа, вылетела в окно. «Браво, Гарри! Браво, Томми! Искренне жаль, что вы слизеринцы, но ее величество шалость, сама знает, в кого тыкать своей кривой клюкой». Близнецы, насмешливо фыркая и переглядываясь, ненавязчиво втащили Геру и Тома в пустующий класс и заблокировали дверь. Лицо Ридгла пошло пятнами, глаза опасно сузились, а рука автоматически полезла за палочкой. Гера хлопнул его по плечу, отвлекая. Близнецы хитро переглянулись и один с сомнением протянул: «Даже не знаю, Фред, не рановато ли им?» «В самый раз, это даже символично, они тоже братья», — Джордж ухмыльнулся второй, — «и будь они девицами, сегодняшняя шутка сошла бы за достойное приданное к этим двум». «Но они не девушки, Фред», — трагически покачал головой Джордж, поэтому мы просто поприветствуем достойных преемников. Крепко запомните, Пивз всегда не прочь сеять хаос и разрушение», — наставительно сообщил Джордж. «Его легко подбить на любую пакость, но отвязаться от его компании очень непросто». Близнецы обменялись понимающими ухмылками. «Что происходит-то?» — тихо поинтересовался Герман, глядя, как близнецы достают, хитро переглядываясь, какой-то очень большой квадратный кусок старого пергамента. Не то, чтобы он не догадывался, но отчаянно хотелось услышать все своими ушами. «Вот вам наш подарок», — один из близнецов торжественно протянул его тому. «Совершенно чистый пергамент, без единой строчки. И что же это такое?» Том поднял глаза. «Это, Томми, секрет нашего успеха», — улыбнулся Джордж и нежно погладил пергамент. «Нелегко с ним расстаться», — кивнул, взлохматив Фредблу прилизанные волосы, «Фред, но мы решили, что вам двоим он нужнее. Мы-то его наизусть знаем», — деловито хмыкнул Джордж, «поэтому и вручаем вам. Нам он больше ни к чему. И что я буду делать с куском старого пергамента?» Сухо кашлянул Редбл. «С куском старого пергамента». Фред зажмурился и скорчил такую рожу, будто Том смертельно его обидел и не извинился. «Давай, объясни им, Джордж. Когда мы учились на первом курсе, парни, мы тогда были совсем еще зеленые, беззаботные и невинные». Герман хмыкнул. Том хищно ухмыльнулся. «Во всяком случае, более невинные, чем сейчас. Ну так вот, мы как-то рассорились с Филчем. Взорвали в коридоре грязевую бомбу, а Филч почему-то на нас разозлился. Затащил в свой кабинет и, как водится, стал грозить наказанием, четвертованием. Мы слушали, слушали и вдруг заметили особый ящик с табличкой. Конфисковано, очень опасно. Я даже догадываюсь, что было дальше», — улыбнулся Гера. «Ну, а как бы ты поступил на нашем месте?» Пожал плечами Фред. Джордж кинул еще одну бомбу, и, пока Филч суетился, я открыл ящик и взял вот этот кусок пергамента. «Что тут плохого?» — прибавил весело Джордж. Филч не знал, как с ним обращаться. Хотя, раз отобрал его, наверное, догадывался, что это такое. «И вы, естественно, знаете, что с ним делать», — тонко улыбнулся Том. «Знаем», — Фред самодовольно улыбнулся. «Да, Томми, этот свиток научил нас такому, чему не научит ни один учитель. ГМ, что, здорово, то-то». Фред достал волшебную палочку, слегка коснулся ею пергамента и произнес: «Торжественно клянусь, что замышляю шалость, шалость и только шалость». И почти тотчас же на пергаменте, в том месте, которого коснулся Джордж, одна за другой стали появляться тоненькие чернильные линии. Линии соединялись, пересекались, расползались как паутина по краям пергамента, и скоро наверху распустились, как цветы, выведенные зелеными чернилами слова: «Господа лунатик, бродяга, сахатый и хвост, поставщики вспомогательных средств для волшебников-шалунов с гордостью представляют свое новейшее изобретение – карту мародеров».